Кирилл Тесленок. Возвращение безумного бога. Глава первая. Безумный бог. Вокруг меня кромешная тьма. Чувствую, как падаю куда-то вниз, в эту непроглядную черноту. Потоки воздуха свищут, омывая мое тело. Я не знаю, сколько времени провел здесь. Время тут течет по-другому. Могли пройти столетия, а могли тысячелетия. Невозможно сказать наверняка. Я не видел даже собственных рук, только ощущал ледяной ветер, пробирающий до костей. Иногда мне казалось, будто в темноте мелькают какие-то тени. Но, скорее всего, это были лишь галлюцинации, навеянные тьмой. Это место называют бездной. Мрак, холод и отчаяние, без единого луча надежды. Таково воздаяние падшим душам, осужденным на вечные муки в этом беспросветном небытие. Падение постепенно замедляется, и вот я приземляюсь на что-то твердое, хотя невидимое, словно сама тьма сгустилась и образовала подобие твердой поверхности. «Ну что ж, хоть какое-то разнообразие», — сказал я и усмехнулся. «Своего тела я тоже не вижу. Тьма кругом непроглядная. Ладно, иду вперед наугад, раз уж выбора особого нет. Сколько я так брел, минуты, часы или дни неизвестно. Время в этом месте словно остановилось. И вдруг впереди вспыхивает яркая искра, быстро разрастаясь в ослепительное сияние. Я инстинктивно прикрываю глаза рукой и щурюсь, пытаясь разглядеть, что там такое. Постепенно глаза привыкают к свету, и передо мной предстает удивительное зрелище. В воздухе парит прекрасная дева неземной красоты. Длинные волосы цвета спелой пшеницы развиваются вокруг нее, словно живые. Кожа бела, что снег на вершинах гор. А вот глаза — изумрудно-зеленые, светящиеся каким-то внутренним светом. Одета она в легкое белое платье, полупрозрачная ткань которого переливается, как жемчуг. И под этой тканью я легко могу разглядеть упругие очертания. С шеи девы на цепочке свисает ромбовидный амулет, уютно устроившийся между двух полушарий груди. Это амулет-мозаика. Он состоит из 8 подвижных пластин с выгравированными рунами. Пластины скреплены тонкой серебряной оправой, позволяющей двигать их и менять последовательность. Полупрозрачный кристаллический материал, из которого сделан амулет, переливается всеми цветами радуги из-за света, исходящего от девы. Она движется плавно, бесшумно, словно паря в воздухе. Я стою неподвижно, смотрю на нее, внимательно оценивая. «Приветствую тебя, смертный», — раздается ее голос, переливчатый, как колокольчик. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Она слегка улыбается уголками губ. «Меня зовут Алая. Я богиня света. А ты кто? Смелый странник, заплутавший в бездне. Как тебя зовут?» «Богиня света Алая? Впервые я такое слышу. Я знал, что здесь у меня должна произойти встреча, но никак не думал, что с кем-то подобным. Тем не менее, я отчетливо чувствую. У нее есть кое-что, нужное мне». Я молча смотрю на Алаю, не произнося ни слова. Какое-то время мы просто стоим друг напротив друга. «Я вижу, ты ошеломлен произошедшим», — снова звучит ее голос. «Неудивительно, ведь ты только что покинул мир живых. Но не печалься, смертный. За свою добродетельную жизнь ты удостоился большой чести, шанса переродиться в новом мире. Ты можешь начать все сначала, выбрать свою судьбу и прожить новую жизнь. Разве это не чудесно?» Я наклонил голову чуть вбок и усмехнулся. «Чудесно? Не знаю. С точки зрения логики, возможно. Умер один человек, родился другой. Но каково мне-то будет в этой новой жизни, без всех близких, всех мечтаний и надежд, что были со мной прежде? Да и вообще, если честно, я весьма скептически отношусь ко всем этим разговорам о перерождении». Алая хмурит тонкие брови, явно не ожидав такого ответа. Я понимаю твои сомнения, смертный. Но разве не прекрасно? Новое начало, чистый лист, возможность все исправить. Ты ведь можешь стать кем угодно в следующей жизни. Ладно, допустим, пожимаю я плечами. Я хотел бы узнать подробности. Что за мир? Какой век? Кто там живет? Какова политическая обстановка? Может быть, таких, как я, там сразу за ногу и об стену? И самое главное, что я тебе буду должен за чудесную услугу перерождения? Алая хмурится сильнее. Видно, что мои слова ей не по нраву. Но я и не собираюсь изображать восторг. Наконец богиня вздыхает и с виноватым видом опускает голову. Ее идеальные черты лица омрачаются грустью и смущением. «Ох, все верно», — тихо произносит Алая. «У меня и правда есть для тебя одно условие. В обмен на новую жизнь ты должен будешь кое-что сделать. Кое-что очень важное для меня и для многих других». Она поднимает на меня свои изумрудные глаза. В их глубине я вижу тревогу и мольбу. Алая кусает алую нижнюю губу, явно чувствуя себя неловко из-за того, что вынуждена просить меня о помощи. «Что именно от меня требуется?» — спрашиваю я, прищурившись. Вместо ответа Алая протягивает вперед свои тонкие руки с изящными пальцами. На ее ладонях формируется странный объект, нечто вроде дрожащего мыльного пузыря. Он переливается всеми цветами радуги. В его глубине играют искорки света, напоминая космическую пыль. Этот странный пузырь парит в воздухе, мерцая и переливаясь, как живой. Я с любопытством разглядываю его, пытаясь понять, что это такое. В глубине пузыря вижу отблески чего-то похожего на воспоминания или образы. Мелькают лица людей, пейзажи чужих миров, невероятные существа. «Что это?» — спрашиваю я. «Это сгусток света и надежд», — тихо отвечает Алая. «В нем заключены мечты тех, кому я дарю новую жизнь». Она умолкает, грустно глядя на мерцающий шар. Я жду продолжения, но богиня молчит. Что-то подсказывает мне. Это лишь часть правды. Есть нечто, о чем Алая умалчивает. После паузы богиня тихо произнесла: «В этом пузыре заключена частичка моей памяти и моих воспоминаний. Если ты коснешься его, то сможешь на мгновение заглянуть в мой разум и ощутить то, что чувствую я. Так будет намного быстрее, чем утомлять тебя долгим рассказом». Я же продолжал внимательно смотреть на амулет на ее груди. «Это ведь то, что я думаю». Она взмахнула рукой, и странный мерцающий шар полетел прямо ко мне. Я инстинктивно отпрянул, не зная, чего ожидать от контакта с этой магией. Пузырь пронесся мимо, едва не задев мое плечо, и лопнул в воздухе с едва слышным хлопком. На долю секунды я ощутил вспышку чувств. Нежность, любовь, заботу. Услышал детский смех, увидел лица улыбающихся младенцев, и тут же все исчезло, оставив после себя лишь темноту. Алая ласково улыбнулась. «Ох, прости, я забыла предупредить, что нельзя от него уклоняться. Не бойся, это безопасно. Попробуем еще раз». Она вновь сотворила в ладонях пузырь и послала его ко мне. На этот раз он летел значительно быстрее. Я едва успел увернуться в последний момент. И тут лицо Алаи изменилось. Ее взгляд потемнел, а уголки губ опустились вниз. Прекрасные черты богини исказила гримаса гнева. Густые брови нахмурились, глаза сузились и, казалось, на мгновение полыхнули огнем. Одновременно я почувствовал исходящую от нее волну угрозы. Красота и гармония богини в мгновение ока исчезли, уступив место чему-то темному и жестокому. Она прошипела сквозь стиснутые зубы. «Неужели ты настолько туп, что не понимаешь, чего я от тебя хочу? Или просто издеваешься?» С этими словами она махнула рукой, посылая в мою сторону сразу три пузыря подряд. Они летели быстро, как пушечные ядра, целеустремленные и мощные. но я успел отпрыгнуть в сторону, и светящиеся сферы с глухим стуком врезались в то место, где я только что стоял. Я лишь усмехнулся в ответ на эту демонстрацию силы. Внезапно глаза Алаи вспыхнули алым пламенем. Губы скривились в оскале, обнажив острые клыки. Из ее пальцев вырвались молнии, озарившие на миг окружающую тьму. «Ты ведь непростой смертный, да?» — прошипела она с нескрываемым разочарованием. «Знаешь, что на самом деле сейчас происходит? С самого начала все знал, не так ли?» Я не успел ничего ответить. Алая выбросила в мою сторону свою руку. Конечность вдруг неестественно вытянулась и удлинилась, превратившись в подобие щупальца. Оно обвелось вокруг моей шеи стальной хваткой и подняло меня в воздух. Я безуспешно пытался вырваться, но силы были явно неравны. Существо держало крепко, постепенно сдавливая горло. Облик богини окончательно изменился на моих глазах. Ее кожа приобрела багровый оттенок, а из спины проросли кожистые крылья летучей мыши. Грудь рывком прибавила пару размеров, натягивая до треска тонкую материю платья набухшими лиловыми сосками. Бедра тоже увеличивались и раздались в стороны. Все ее тело дышало страстью и сексуальностью. Лицо Алаи осталось таким же прекрасным, но в ее глазах горел огонь. Волосы, ставшие алыми, шевелились вокруг ее головы, словно живые. «Умный попался. Сообразительный», — прошипела она разочарованно. «Не чета тем, что были до тебя. Только здесь я хозяйка, и все будет так, как решу я». Я молча посмотрел на нее и усмехнулся. А после чего просто начал хохотать в голос. Она явно не ожидала такой реакции. Брови Алаи взлетели высоко на лоб. «Что тут смешного?» — наконец озадаченно произнесла она. «Ты спятил от страха и отчаяния, смертный?» «Ну как же», — отсмеявшись, произнес я. «Ты и тебе подобные так гордитесь собой, так презираете простых смертных. А ведь ты сама умом недалеко ушла от тех, на кого охотишься». «О, грязь под ногами голос подала». Рассмеялась богиня и облизала губы блестящим язычком. «Сейчас я тебе наглядно покажу разницу между тобой и мной, жалкий смертный. Вы лишь корм для высших существ». И в этот момент я резким движением сжал пальцы на щупальце, которое до сих пор обвивало мою шею. По телу демонической девы прошла судорога, его скрутило спазмом, Алая взвыла от невыносимой боли. Мое прикосновение обожгло ее, как раскаленное железо. Я вывернулся из ослабевшей хватки и приземлился на ноги. На месте, где я коснулся щупальца, дымился алый символ, въевшийся в плоть чудовища. Из него били энергетические разряды, въедаясь в тело демона. Алая билась в агонии, истошно визжа. Но я знаю, это еще не конец. Не знаю насчет Алаи, но я к нашей с ней встрече готовился. «На кону очень многое». Зайдя к ней за спину, я с размаху шлепнул ее по оттопыренной попке. Богиня пронзительно и жалко взвизгнула. Словно самая обычная смертная, заслуженно получившая по заднице за плохое поведение. Материя платья треснула в месте удара, обнажая гладкую округлую ягодицу. На той проступил алый символ, точно такой же, какой я оставил на руке щупальца. Из него ударили яркие молнии, пронзая тело богини. «Двойная доза, чтобы наверняка». «Что?» — хрипит она. «Откуда смертный владеет такой магией?» Я сорвал с ее шеи амулет. Он разогрелся, пальцы мои обожгло, словно раскаленным металлом. Но это были незначительные неудобства. Я с жадным интересом осмотрел мозаику. Это именно то, чего мне не хватало. Быстрыми движениями пальцев я выстроил нужный мне узор. Передо мной в пространстве сформировался темный тоннель с вибрирующими стенами и манящий свет в его конце. Отлично. Такой шанс надо использовать по полной программе. Что ж, было приятно поболтать, говорю я, не оборачиваясь. Но, боюсь, нам пора прощаться. Удачи с дальнейшим просвещением прочих заблудших душ. Надеюсь, они окажутся благодарнее меня.

каждого энергетического удара. Почему-то все они выглядели максимально развратно, как иллюстрации к Камасутре. Наверное, просто совпадение. Я прыгнул в черный проход, крепко сжимая трофейный амулет в руке. Вибрирующие стены окружили меня со всех сторон, а яркий свет в конце тоннеля вскоре заполонил собой всю видимую вселенную. Я, наконец, прорвался в реальный мир и оказался в незнакомой комнате, похожей на какой-то пыльный подвал. В углу стояли шкафы с какими-то ящиками и разными техническими деталями. Пахло бензином и маслом. Все было словно подернуто серой дымкой. Мое зрение сейчас было немного затуманено, ведь у меня не было нормальных глаз. Приходилось вглядываться. Кажется, я где-то в мире смертных. В центре на полу была магическая пентаграмма, начерченная чем-то красным. Я увидел в углах лучей символы магического призыва духовной сущности. Внутри пентаграммы лежал худощавый юноша лет 18 в синей форме, похожей на школьную. Его волосы были русыми, а бледная кожа казалась почти прозрачной. Глаза закрыты, грудь не поднималась. Рядом на коленях сидела девушка и широко раскрытыми глазами смотрела прямо на меня. У нее было аристократически правильное лицо с тонкими чертами и большими синими глазами. Волосы цвета вороного крыла были распущены и слегка взлохмачены. Кожа выглядела настолько бледной, что казалась почти прозрачной. На носу виднелись едва заметные веснушки. На пальцах ее правой руки я заметил какую-то алую жидкость, капающую на пол. Кровь? Она носила точно такую же форму, как и мертвый юноша. Только вместо брюк — черная юбка. «Вот это да! Получилось!» — прошептала девица, неотрывно глядя на меня. Голос звучал холодно и отстраненно, как будто ей было все равно. «К слову, а как я сам-то выгляжу?» Я быстро осмотрел себя, насколько это было возможно. Кажется, я сейчас выглядел как человекообразный силуэт из черного тумана. Я парил над полом, едва касаясь его. А еще в глубине моей груди, там, где должно быть сердце, находился амулет мозаика. Он едва заметно покачивался то вверх, то вниз. Я нахмурился, пытаясь понять, что здесь происходит. Кажется, это именно девица провела ритуал призыва. Если так, то эта юная черь очень талантлива. Да, я не думал, что перерожусь именно таким образом, через ритуал. Но в целом это вполне рабочий вариант. В конце концов, какая разница, на какой свет лететь мотыльку? В глазах девушки я видел свое отражение. Увидел у себя пару ярких красных огоньков вместо глаз. Что-то я какой-то страшный. В таком облике точно не девицам показываться. Улыбнуться, что ли? Может, подобрее буду выглядеть. «Не боишься меня?» — спросил я ее. Мой голос прозвучал глухо, со странным вибрирующим эхо. Она молча помотала головой. На ее бледном лице без кровинки не было ни одной эмоции. Я отметил ее фигуру с тонкой талией и крепкой грудью. Настоящая красотка. «Это хорошо. Встань. Как тебя зовут?» Девушка поднялась на ноги. Она оказалась высокой и стройной. Ее черная юбка по колено была расшита серебряными нитями. «Меня зовут Настя», — представилась она, склонившись в легком реверансе. «Я из рода князей Безумовых. А это», — кивнула она в сторону тела, — «мой брат Константин». Я наклонился над телом, коснулся лба и нахмурился. Парень мертв. Душа уже покинула тело и назад не вернется. «Ты в курсе, что он умер?» Повернулся я к девице. «Да», — просто кивнула она. Ее хорошенькое бледное личико оставалось спокойным. «Не жалко?» — уточнил я на всякий случай. «Ну...» — она задумалась на мгновение. «Где-то на 4 балла из 10 по шкале жалости. Или 4,5». «Ясно. То ли Костя был так себе братом, то ли Настя весьма интересный человек». Я задумчиво почесал дымными пальцами щупальцами подбородок. То место, где у меня он должен был бы находиться. Безумовый, Безумова. Не припоминаю такой род. Кажется, кто-то с похожей фамилией служил в качестве младшего жреца в главном храме бога искусств. Но это не точно. Девушка неуверенно кивнула. Наверное. Род Безумовых очень древний. Но сейчас мы все в беде. Мы проиграли в войне кланов. Глава рода тяжело болен и не может даже встать с постели. Константин был нашей последней надеждой, но теперь и он скончался. Я снова задумчиво почесал подбородок. Эти разборки кланов, конечно, дело интересное, но меня сейчас волновало кое-что другое. «Какой сейчас год?» — спросил я. 507-е дня Великой Скорби, — уверенно отозвалась девица. «День Великой Скорби. Это название мне ни о чем не говорило». «Дарилонская империя еще существует?» — спросил я. Какая империя?» На лице девушки появилась растерянность. «Ну как можно не знать Дарилонскую империю? Крупнейшее государство на континенте с тысячелетней историей. С развитой культурой, огромной армией и сильнейшей школой магии. Вот дает смертная. Совсем безграмотная. А как насчет Ларинского царства?» — спросил я. Это было небольшое молодое государство, известное своими сильными магами. Они прославились продвинутыми разработками в магии, изменившими лицо всей человеческой цивилизации. Уж этих-то она должна знать. «Ларинское царство», — неуверенно произнесла Настя. «Так это ж древний миф. Его в реальности никогда не существовало. По легенде, 10 тысяч лет назад остров, на котором оно находилось, погрузился на дно океана. Я чуть не уронил челюсть на пол. Ничего себе. Так это не смертная безграмотная. Это я целых 10 тысяч лет прохлаждался в бездне? Если это правда. Представляю, как изменился мир за это время. Неудивительно, что известное мне бытие перешло в разряд мифов и легенд. Сменилось несколько эпох, пока я был заперт в небытии. Ларинское царство погрузилось на дно океана? Неужели верховный громовержец, ублюдок, не простил их? И отправил целый остров на дно? Ох, доберусь я до тебя, престарелый параноик, только дождись. Девушка тем временем рассказывала мне про известную ей историю. Древние темные века, сменившиеся возрождением и технологической революцией. Расцвет новых империй, войны аристократических родов, открытие первого разлома в день Великой Скорби. Какого еще разлома? Землетрясение, что ли, какое-то? Ладно. Историческую справку можно потом навести. В общем, как-то так. Она тем временем закончила свой немного скомканный рассказ. Мне показалось, что в ее голосе появилось нетерпение. «Господин Безумный Бог, прошу, займите тело моего бедного брата Константина и возродите род Безумовых». Я молча смотрел на нее. «Безумный бог? Кажется, меня приняли за кого-то другого. Нет у меня особого желания решать чужие проблемы. Но дело в том, что особого выбора у меня нет. Я не хочу возвращаться назад в бездну. Там меня может ждать одна очень обиженная мадама. Странно только, что звала Настя какого-то безумного бога, а в итоге заклинание захватило меня». «Тебя не смущает, что ты отдаешь тело брата неизвестно кому?» — уточнил я, внимательно глядя на нее. «Я все логически просчитала. Это самый лучший вариант в текущей ситуации», — уверенно произнесла она. Голос ее все так же оставался холодноватым и спокойным. «Только вы можете спасти род Безумовых от упадка и исчезновения, это раз. И вы не неизвестно кто, а сам Безумный Бог. Древний покровитель клана Безумовых, это два. А почему ты в этом так уверена?» «Так было написано в древнем манускрипте, который я нашла в тайной библиотеке клана. Там все было описано. Сам ритуал, требования к нему. Все вплоть до того, как вы будете выглядеть при появлении. Ее голос просто излучал уверенность. У меня же начали зарождаться некие смутные подозрения. «Давайте заключим магический договор», — продолжала она. «Вы займете тело Константина и вдохнете в него новую жизнь. Он был сильно одаренный до того, как словил проклятие. А взамен я должен возродить клан Безумовых и вернуть ему былую славу, верно?» — скучающе произнес я. «Ну да», — она кивнула. «А еще я хочу стать вашей ученицей. Служить преданно вам и тьме. Обучите меня всем тайным оккультным знаниям. Я сама хочу стать богиней, правой рукой безумного бога». Она глядела на меня своими кристально чистыми глазами. Я молча смотрел на нее. Эта девица сама с изрядным прибабахом. Кто тут еще безумный? «Не, ну а что?» — сказала она. «Я бы хотела воспользоваться возможностью». «А кто бы на моем месте нет? Это логично». Ох уж эта любительница логики. Я взглянул на мертвого парня. Эта тушка, судя по всему, находится в весьма плачевном состоянии. Придется как следует ее подлатать, прежде чем я смогу хоть что-то сделать. «Хорошо, ученица. Я согласен», — кивнул я. На губах Насти мелькнула тень сдержанной улыбки. «Благодарю вас, господин. Клянусь служить вам верой и правдой», — горячо произнесла она. «Готова сделать все, что прикажете. Хотите, составлю список врагов рода Безумовых? Хотите, проведу еще один зловещий ритуал? Хотите, ради вас изучу новые тайные оккультные заклинания, сводящие с ума одними своими звуками? А массаж сделаешь?» — спросил я. «Вот что-что, а массаж я всегда любил». «Нет, но это как-то немного перебор», — смутилась она. На ее бледных щеках проступил легкий румянец. Ее пальцы на мгновение коснулись верхних пуговиц ее пиджака. «Это как-то уже немного интимно. Я девушка из приличной семьи, а мы с вами совсем недавно познакомились». «Не нервничай, я пошутил», — успокоил я ее. «Ох уж эти верные последователи. Даже пошутить нельзя. Все за чистую монету принимают». Символы на пентаграмме вспыхнули багровым огнем, скрепляя соглашение. Все, магический договор заключен. Для магического договора не нужен договор как таковой. Важны лишь желания и воля сторон. Магия чувствует желание Насти возвысить род Безумовых. Мое желание — получить новое тело и возродиться. И теперь оба эти желания обязаны быть удовлетворены. Когда я верну прежнюю силу, возвысить один человеческий род для меня точно не будет проблемой. Я подлетел ближе к телу юноши, положил дымную руку ему на лоб, погружаясь в глубокую медитацию. Я ощутил остаточные потоки энергии этого организма, слабые, едва теплящиеся. Душа давно покинула оболочку, улетев на перерождение. Однако я мог оживить это тело и подчинить его своей воле. Парень и правда одаренный, и потенциал у него большой. Но придется над ним изрядно поработать, чтобы исправить последствия проклятия. Черт, как же знатно запаршивлены его духовные потоки. Сгустки силы потекли от меня в пустую оболочку. Я наполнил тело жизненной эссенцией, заставляя сердце биться о легкие и дышать. Затем аккуратно вытеснил остатки чужих воспоминаний из мозга, подменяя их своим разумом. Но все удалять не стал. Эти воспоминания пригодятся мне позже. Теперь это тело полностью принадлежало мне. Я открыл глаза. Рядом со мной на пол со звоном упал амулет-мозаика. Мир предстал в новом свете. Зрение этого юноши оказалось острее моего затуманенного взора. Настя смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Кажется, она сама до конца не верила в происходящее. Я поднял руку, разглядывая тонкие пальцы. Кожа казалась почти прозрачной из-за бледности. Я расстегнул синий пиджак и осмотрел свое тело. Оно тоже оказалось очень худым. В нескольких местах я заметил крупные синяки, как будто мое новое тело совсем недавно били. «Ничего себе, я тощий», — удивился я. «Ну да. Проклятие, полученное на войне кланов, сильно костью истощило, господин», — кивнула Настя. «Мы смогли снять проклятие, но с его последствиями, увы, не совладали. Вы выглядите немного болезненно. Но теперь постепенно поправитесь». Я поморщился. «В прошлом у меня было тело крепкого атлетичного воина. А тут хилый подросток с видом туберкулезника. Однако сейчас не время было придираться. Я поднял амулет-мозаику и сунул в карман. после чего осторожно поднялся на ноги, привыкая к новому телу. Сделал пару шагов по комнате, шатаясь как пьяный. К счастью, Настя подхватила меня до того, как я распластался на полу. «Осторожнее, господин», — предостерегла она, помогая удержать равновесие. «Все нормально», — сказал я, постепенно обретая контроль над движениями. «Кажется, у меня есть небольшие проблемы с координацией. Надо просто привыкнуть». «Я просто чертова развалина. Это нужно исправить, и прямо сейчас. Я уж не говорю про возвращение всей моей изначальной мощи. Но я должен уметь дать отпор в случае чего. В нынешнем состоянии мне навешают люлей даже муравьи, а потом подхватят эту дохлую бренную тушку и унесут в муравейник. Запасы на зиму делать». «Вы быстро наберете сил, я в этом уверена», — закивала Настя. За дверью я услышал чьи-то приближающиеся шаги. Кажется, в комнате двигалось несколько человек, скорее всего, мужчин. Шаги были тяжелые и уверенные. «Выкуп все равно не получить», — прозвучал чей-то грубый низкий голос. «Так что в операционную». «Муж, не надо, девка-то красивая», — мечтательно произнес другой. «Ладно, но потом все равно в операционную, следом за парнем». «Что это еще за кадры?» «Это кто?» — спросил я у Насти. «Похитители», — с готовностью откликнулась она, глядя на меня кристально честными глазами. «Похитители?» «Ой, простите, я забыла сказать, господин». Настя виновато опустила голову. «Видите ли, нас с братом сегодня похитили, когда мы возвращались из училища. Негодяи подстроили дорожную аварию, расправились с водителем и телохранителем, нам надели на головы мешки и привезли сюда. Костя не выдержал побоев и скончался у меня на руках. Я кое-как освободилась и решила действовать. Я уже давно хотела провести этот ритуал, а тут такая возможность». Я молча смотрел на эту обнаглевшую и слегка безумную смертную. «Так значит, мы вовсе не в подвале родового особняка Безумовых, как я решил поначалу. А хрен знает где, в окружении врагов?» «Но вы же великий безумный бог», — с воодушевлением произнесла Настя, на ее губах играла радостная улыбка. «Вы этим гадам легко вломите». Я молча смотрел на нее, напряженно размышляя. «Вломите ведь, да?» Улыбка исчезла с лица Насти. С той стороны послышался лязг ключей и щелчок замка. Дверная ручка со скрипом повернулась.